вопил пронзительным голосом Эмилии Варин. «Идите сюда! Все! А ну-ка живее! Эй, вы, мерзкий сброд!» — воскликнул Кателина и расправил руки, словно приготовлялся к драке. Плебеи пришли в замешательство. «Клянусь богами, Аверна!» — крикнул могильщик Орезий. «Меня-то ты не схватишь сзади, как бедного Гратидиана! Геркулес ты, что ли?» И он ринулся на Кателину, но получил такой страшный удар в грудь, что зашатался и рухнул на руки стоявших позади него. Могильщик Лувений, также бросившийся на Кателину, упал навзничь у ближайшей стены, сраженный ударами мощных кулаков, которыми Кателина с быстротою молнии то правой, то левой рукой барабанил по его лысому черепу. Женщины, сбившись в кучу, с визгом и плачем прятались за стойкой лутации. Поднялась суматоха, люди метались взад и вперед, отшвыривали и опрокидывали скамьи, били посуду. Стояли грохот, крик, оглушительный шум и гам, сыпались проклятия и ругань. Из другой комнаты долетали голоса Трибония, Спартака и других гладиаторов, упрашивавших Кателину отойти от дверей, чтобы дать им возможность вмешаться в драку и положить ей конец. Тем временем Кателина мощным пинком в живот свалил нищего Веления, который бросился на него с кинжалом. При виде упавшего Веления враги Кателины, столпившиеся у дверей задней комнаты, отступили, а Луций Сергий, обнажив короткий меч, бросился в большую комнату и, нанося удары плашмя по спинам пьяниц, прерывисто кричал диким голосом, похожим на рев зверя: «Подлая чернь, дерзкие нахалы, всегда готовы лизать ноги тому, кто вас топчет, и оскорблять того, кто снисходит до вас и протягивает вам руку!» Вслед за Кателиной, как только он освободил вход в большую комнату, ворвались один за другим Трибоний, Спартак и их товарищ. Под натиском гладиаторов вся толпа, которая уже стала отступать под градом ударов Кателины, бросилась со всех ног на улицу. В таверне остались только хрипло стонавшие Велений и Лувений, распростертые на полу, оглушенные ударами, и Гай Тауривий, не принимавший участия в свалке. Скрестив на груди руки, он стоял в углу около очага, как безучастный зритель. «Мерзкое отродье!» — кричал, тяжело дыша, Кателина. Он до самого выхода преследовал убегающих. Повернувшись к женщинам, не прекращавшим жаловаться и плакать, он крикнул: «Да замолчите уже, проклятые хныксы! На тебе!» — сказал он, бросая 5 золотых на стол, за которым сидела лутация, оплакивавшая свои убытки, разбитую посуду и скамьи, кушанье и вина, неоплаченные сбежавшими буянами. «На тебе, несносная болтунья! Кателина платит за всех этих мошенников!» В эту минуту Родопия, смотревшая на Кателину и его друзей расширенными от страха глазами, вдруг побледнела, как полотно, и, вскрикнув, бросилась к Спартаку. «Я не ошиблась! Нет, нет, не ошиблась! Спартак! Ведь это ты! Мой Спартак!» «Как?» — закричал не своим голосом гладиатор, с невыразимым волнением глядя на девушку. «Ты? Возможно ли это ты, Мирца? Мирца, сестра моя!» Брат и сестра бросились друг к другу в объятия среди воцарившейся мертвой тишины, но после первого порыва нежности, поцелуев и слез, Спартак вдруг вырвался из объятий сестры, схватил ее за руки, отодвинул от себя и осмотрел с ног до головы, бледнее и шепча дрожащим голосом: «Ведь ты, ты!» — воскликнул он и с горьким презрением, с отвращением оттолкнул от себя девушку. «Ты стала рабыня!» — крикнула она голосом, полным слез. «Я рабыня, а мой господин негодяй. Он истязал меня, пытал раскаленным железом. Ну, пойми же, Спартак, пойми!» «Бедная, несчастная!» — дрожащим от волнения голосом произнес гладиатор. «Приди ко мне на грудь, сюда, сюда!» Он привлек к себе сестру и, крепко целуя, прижимал к своей груди. Через минуту, вскинув вверх глаза, полные слез и сверкающие гневом, он с угрозой поднял свой мощный кулак и со страшным негодованием воскликнул: «Да где же молнии Юпитера? Да разве Юпитер бог? Нет, нет, Юпитер просто шут, Юпитер — жалкое ничтожество».